Глава 21. Как ни парадоксально, но полиция, которую лично я не вызывал, прибывает на место происшествия первой. Дверь подъезда открывается буквально через полторы минуты после того, как я заканчиваю телефонный диалог с Саматовым, и два полицейских сержанта с лейтенантом направляются к нам. Еще через секунду у двери появляется глава бабки с восьмого этажа, которая бросает полицейским вдогонку «Вон, вон они!» кивает на нас и, склонившись через порог, начинает собирать раскатившиеся по полу из пакета вещи. До меня доходит, что полицию, видимо, вызвала она, но не те отношения, чтобы переспрашивать. Магнитный замок входной двери снаружи им открыла, наверное, тоже она. Удивительно только, как-то они доехали так быстро. Лена, завидев полицейских, от лифта спускается на половину пролета, присоединяясь ко мне и доставая пластиковый прямоугольник удостоверения. «Представьтесь, пожалуйста», — обращается она к лейтенанту, поскольку полицейские и не думают ничего говорить, задумчиво окидывая взглядом обстановку и также задумчиво потирая затылки под фуражками. «А, да», — вскидывается лейтенант, но в этот момент в двери подъезда, переступая через бабку и ее вещи, появляется еще пара человек. На этот раз в форме Кузет. «Стесев ко мне, остальные на месте», — интонациями робота говорит тот из них, что ниже ростом, попутно беря под прицел всю нашу группу. Его напарник тем временем с глубокомысленным выражением лица становится за спиной бабки, которая не обращает ни на что внимания, продолжая собирать вещи с пола, и добросовестно размещает свой ствол в сантиметрах в 30 от ее затылка. Причем сама бабка этого не замечает. Выполняю команду, привычно протягивая большой палец правой руки, к которому кузетовец, молча покачав головой, прикладывает квадратик сканера. «Личность объекта подтверждена». Звучит дежавю в микрофон, затем низкий поднимает глаза на меня. «Рассказывай». «Сейчас будет куратор, он просил без него не начинать». Передаю дословно слова Саматова. «Это минут 15». «Да ну, как же», — хмурится стоящий со стволом над бабкой. 15 минут, им это во сне. Полчаса минимум». Бабка, услышав голос над своей головой, сердито разворачивается и упирается взглядом в ствол, отчего подпрыгивает, прямо сидя на корточках, и заваливается на бок, продолжая гласить «Ой-ба!». Высокий кузетовец хмурится еще сильнее, отходит на полшага, но ствола от бабки не отводит. «А вы тут какими судьбами?» — нейтрально обращается низкий крепыш к полицейскому лейтенанту, протягивающему Лене ее удостоверение обратно. «Жду ответа», — напоминает он через секунду, потому что сержанты удивленно пялятся на лейтенанта, а тот стоит, чуть открыв рот, и удивленно разглядывает приводящую себя в порядок бабку. «Вызов?» — встряхивается лейтенант. «Наш район, наш маршрут были в 300 метрах». «Кто вызывал?» — не успокаивается кузетовец. «Я почем знаю?» — взвивается лейтенант, наконец полностью переключившись на беседу. «Это вопрос не ко мне. У меня вон!» Полицейский кивает себе на плечо, где, видимо, должна находиться радиостанция или ее выносной микрофон. «Правдоподобно», — не меняя выражения лица, резюмирует кузетовец и начинает скороговоркой чистить в свой микрофон. «Экипаж, номер, время, вызов, прибыли, по прибытии полиция в количестве. Прошу подтверждения о прохождении вызова полиции. Сообщить местонахождение куратора объекта номер». Затем в его наушнике возникает еле слышное «с моего места бормотание», после чего он сообщает лейтенанту: «Вы ждете вместе с нами». Лейтенант в ответ, словно очнувшись, раздражается массой удивления и неприятия ситуации. Так они переругиваются минут 10, пока обоим это не надоедает. Кузетовец за это время поднимается на половину пролета и, не прекращая пикировки с полицейским, надевает на нападавшего еще и пластиковые фиксаторы, не снимая с его рук и ног, однако, брючных ремней. Бабка, собравшая в итоге с пола все свои вещи, дотошно при этом прислушиваясь ко всем разговорам, подозрительно косится на всех по очереди и шмыгает вдоль стенки вверх к лифту, стараясь никому не прикоснуться даже пакетами. А я мысленно говорю спасибо всем богам за то, что моя родня сейчас спит, отец с сестрой, либо отдыхает на кухне, мать, и что мне не надо ни успокаивать кого-либо из них, ни объяснять что-либо. Четверть часа, озвученные самом, на практике оказываются доброй половиной часа, по истечении которой в подъезде появляется араб. Вначале высокий кузетовец сводит брови вместе, очевидно, что-то выслушивая в наушнике. Затем делает шаг к двери и нажимает кнопку электронного замка, являя нам всем араба. Араб, видимо, в курсе переговоров низкого кузетовца с базой насчет полиции, потому что сразу подходит к лейтенанту и, утыкая тому в лицо свое удостоверение, говорит: «Пожалуйста, на улице нас подождите, никуда не отлучайтесь, возможно, понадобитесь». Полицейский лейтенант недовольно морщится. Вероятно, полномочия араба несоизмеримы с таковыми простых кузетовцев, поскольку полицейские дисциплинированно ручейком вытекают из подъезда. «Приветствую», — кивает араб Лене. «Говори, что не так», — поворачивается затем ко мне, «ну, кроме самого инцидента». Быстро пересказываю суть событий, завершая. Два момента не понравились. Во-первых, он именно нас ждал. «С чего ты это взял?» — удивляется араб. «Видно, по проекции мозга», — пожимаю плечами. «Эмоциональный фон плюс узнавание. Когда ждешь кого-то конкретного, различить могу. У родителей такие же мозги были в аэропорту, когда мы их встречали». «А может, он первого попавшегося ждал?» — настаивает араб. «Кто будет идти?» «Нет, так-то ты все правильно сделал. Лучше перебдеть, чем...» «Ну, понятно, чем что. Но почему ты уверен, что именно вас ждали?» «Когда ждешь конкретного человека, а потом он появляется, то в момент узнавания это чуть уникальное сочетание. Указываю пальцем себе на висок. Второе. Мне приходилось драться с наркоманами. Хоть и с Сериковым и компанией. Я поначалу странности его режимов, снова указываю на висок, списал на наркоту, потому что он как датый, киваю на прикрепленные ремнями к перилам тела. Но сейчас думаю, что такого раньше не видел. Это как бы и наркота, но в то же время...» Затрудняюсь подобрать слова. «Это не наркотики», — раздается со стороны Лены, которая категорично качает головой и спускается к нам по ступенькам. Кузетовцы с любопытством прислушиваются к ней, не выпуская из вида тела. «Интересно». Араб, не демонстрируя удивления, обращается к Лене. «Подробности?» «На какой-то специальный препарат похоже, не просто на наркоту». Лена качает головой, задумчиво глядя сквозь араба. «Я сперва в горячке не сообразила, но сейчас вижу. Вернее, думаю. Во-первых, сигнал по синапсам у него блокируется выборочно, потому что нечувствительность к боли. Далее Лена с арабом переходит на профессиональную абракадабру, лично мне понятную едва ли на 50%. Дожидаюсь окончания их дискуссии и добавляю. «Араб, а знаешь, еще он умеет быть незаметным. Вот смотри, он уже более получаса лежит, привязанный к перилам, так мы на него все практически внимания не обращали. Наши, — киваю на кузетовцев, — только в пластик его обрядили и сразу как забыли о нем. Полиция о наручниках даже не вспомнила. И я себя ловлю на том, что... Араб, я стесняюсь дальше говорить вслух. Мысленно чуть смеюсь сам над собой». «Не вовремя», — морщится араб. «Рожай быстрее. Твоя безопасность, твои решения». Он не заканчивает фразы, но я отлично понимаю, что он не договорил «твои последствия». Он всегда это говорит. «Есть же фантастическая литература», — говорю ему на ухо, подойдя поближе и стараясь звучать как можно тише. Лена, игнорируя мои попытки конфиденциальности, подходит к нам вплотную и наклоняется надо мной, чтобы лучше слышать. Конфиденциальность получается сохранить только в отношении двух кузетовцев, которые и так не проявляют ни грамма любопытства. «Отвод глаз в этой литературе есть же понятие?» Продолжаю. «Вот он, когда привязанный тут висел последние полчаса, именно как оно, не знаю, как сформулировать». Но уже если не обращать внимания на то, что у него с сердцем что-то явно нестандартное и с мозгами. Лена с арабом переглядываются, затем быстро направляются к телу. «Ну что?» — нетерпеливо спрашивает араб через несколько секунд. «Да х**!» — непечатно и раздраженно бросает Лена в ответ. «Не могу! Отвяжите его на...» Она нервно выпрямляется и требовательно переводит взгляд сарапа на кузетовцев. «Это...» Вопросительно начинает араб, делая рукой знак сотрудникам. Лена в ответ только молча кивает. «Куда его и что делать?» — спрашивает более низкий кузетовец буквально через полсекунды. «На ровное место, горизонтальное положение, руки освободить», — хмуро отвечает Лена. Араб переглядывается с кузетовцами, затем достает из подмышки пистолет. Высокий кузетовец, в свою очередь, извлекает из своего кармана какой-то аналог канцелярского ножа, выщелкивает узкое лезвие и в одно касание перерезает оба брючных ремня, включая и мой. Хоть и не болели Луи Виттон, а ремня жаль. Араб в это время упирает ствол пистолета в лоб нападавшего, а кузетовцы за ноги и подмышки транспортируют его на нижнюю площадку. Лена идет за ними по пятам. Когда тело оказывается на полу, оба кузетовца упирают стволы автоматов в лоб нападавшему, фиксируя того от малейших движений. Араб прячет свой ствол и своей рукой из кармана высокого достает тот самый нож, безвозвратно погубивший мой ремень, купленный в Дубае. Кажется, начинаю мыслить категориями кеши. «Руки тоже?» — спрашивает араб у Лены и, не дожидаясь ответа, вспарывает пластиковый фиксатор на руках тела. «В принципе, не дернется», — поясняет араб через секунду. «Ему же хуже». Коллеги араба без видимых эмоций смотрят на тело, уперев тому в лоб оба ствола. «Да он без сознания», — говорю в затылок Лене. «У него кровоизлияние в мозг, причем не из-за меня». «Это без разницы. Ты не отвечаешь, раз мы тут», — неверно истолковывает мои слова араб. «Полиции в данном случае ты не подотчетен». «Да я не о том. У него кое-где в мозге амплитуда нарастала. Я еще тогда подумал, что с ним не все окей», — поясняю детали. «А пока на него не обращали внимания, он и шевелиться перестал. 10 минут тому, кажется». «Мелкий, быстро ко мне», — раздается в этот момент от Лены. «Ты видишь, что у него с сердцем?» «Да то же, что и с мозгом», — отвечаю через 5 секунд, вслед за ней склонившись над телом. «И, кстати, похоже на разрыв сосудов из-за той же самой амплитуды, что и в мозгу. Частоты, по крайней мере, именно сейчас, как в унисон. Не знаю, как пояснить». «Не надо ничего пояснять», — бормочет Лена. «Платок кто-нибудь дайте». Платка ни у кого не оказывается. Вместо этого сердобольный араб спрашивает. «СЛР, скорую?» «Да», — отвечает Лена сразу на оба вопроса. И, выругавшись в сторону еще раз в адрес каких-то несуществующих перчаток, зачем-то заглядывает телу в рот, вытирая после этого его губы рукавом.